Синдром монаха на 3 дня. Майя, не могу отказать себе в удовольствии задать вам личный вопрос. Как вести социальные сети, если я и целитель, и драматург, и художник, и коуч? Как писать обо всем об этом и все-таки не утомить читателя? Та-да-дам, Майя. Прямой эфир. На счетчике в соцсетях 5000 человек. И еще больше посмотрят тебя в записи. И вот он. Именно этот вопрос, который никак тебе не дается. Я люблю работать с клиентами. У меня 20 лет в редактуре и создании текстов. И я почти всегда знаю, что вам предложить, чтобы вы эффективно решили свою задачу. Но в основе моей системы лежит железобетонная уверенность, что драм-кружок, кружок по фото и пене — это плохой способ собирать аудиторию. Я уже много лет уверена в одном — люди любят простые решения. И ассоциация «Маша-коуч» им куда ближе и привычнее, чем «Маша иногда коуч, иногда поэт», а иногда к ней можно на массаж и женские круги. Вот это они запоминают, ну, очень плохо. Меж тем, концепция Барбары Шер шагает по планете. И все больше моих клиентов объявляют себя сканерами. На практике, к сожалению, это часто означает, что они попробовали несколько самозанятых профессий и теперь пытаются совмещать их все, продавая в одном канале самые разные услуги. Упс, поправка, и все это не очень хорошо продается. Майя, у меня есть мини-зоопарк, и мы с вами сделали для него отличный сайт, спасибо. Но теперь я хотел бы продвигать себя как таролог и коуч. Можете рассказать, что добавить в социальные сети, чтобы это было органично? Что ж, с Игорем мы действительно сотрудничаем уже несколько лет, и я была уверена, что уж это поветрие его не настигнет. Он был предан своей теме, много выступал на конференциях, сформировал устойчивый личный бренд. Но отчасти я была благодарна его приходу на консультацию, ведь у меня появился шанс наконец-то разобраться с нелюбимым запросом. Игорь, пожалуйста, можно я буду задавать неприятные вопросы? Мы все-таки давно знакомы, и, как мне кажется, ты мне доверяешь. Конечно, я люблю твои неприятные вопросы. Скажи, пожалуйста, только честно, что случилось? 3 месяца назад мы обсуждали открытие заправки, потом кафе, теперь Таро и коучинг. У тебя есть личный бренд, люди тебя знают, приходят к тебе. Зачем ты хочешь их запутать? Эта консультация длилась дольше обычной и фактически перетекла в длинный разговор за чашкой чая. Но с этого дня у меня стал формироваться ответ на вопрос, что делать с самопрезентацией в соцсетях людям, которые то и дело начинают новые проекты. У японцев есть такое выражение «монах на 3 дня». Они так называют людей, которые не способны ни на чем сосредоточиться надолго и ничего не доводят до конца. Начал делать себе сайт фотографа, забросил и пытаюсь развивать блог. Блог не взлетел за неделю. Что ж, попробую вложиться в таргетированную рекламу. Реклама не дала мгновенных клиентов. Сменю нишу и вместо фотографа объявлю себя коучем по имиджу. И не с числа этим странным телодвижением. Объединяет же их следующее. Ни одно из этих дел не доводится до внятного и стабильного результата. И тут очень важно разделить тех самых сканеров, с которых я начинала свой рассказ, и людей с синдромом Мика Бузу. Кстати, дословно эта японская фраза переводится как «не может и 3 дней потерпеть». Так кто же вы? Мультипотенциал, как теперь модно говорить, или жертва японского синдрома? Чтобы разрешить эту дилемму, попробуйте честно ответить на вопросы микротеста. Когда вы увлекаетесь чем-то новым? Изучаете ли вы это дело основательно? Анализируете книги, смотрите фильмы, проходите профессиональное обучение и получаете диплом? Или просто собираете информацию и быстренько пускаете ее в дело. Обратите внимание, что я не говорю, что пустить информацию в дело — это что-то плохое. Научиться и попробовать на практике — это, безусловно, очень круто. Я говорю о глубине погружения в вопрос. Насколько глубоко вы склонны копать? Вопрос об этом. А другой вопрос. Бывает ли такое, что за вашим увлечением новым делом стоит яркий образ человека, который делает это успешно? Например, познакомились с Машей, которая активно строит карьеру трекера, и тут же возмечтали освоить эту профессию. Посмотрели в соцсетях на Антона Нефедова и обучились на игромастера. А потом забросили это и пошли дальше. Доводите ли вы свое увлечение до какого-то видимого результата? Или уже сделали несколько пробных лендингов для своего нового проекта, но так и не запустили продажи? И последний вопрос нашего микротеста. Любите ли вы начинать новое в какую-нибудь модную дату? Например, с понедельника или с Нового года, и писать списки обещаний, которые потом, ну давайте честно, между нами. Вряд ли выполняете. Если вы ответили «да» хотя бы на часть из этих вопросов, рискуете оказаться жертвой монашеского синдрома. Хорошее известие. Его можно приручить и превратить в образ жизни, который поможет вам состояться в разных сферах и получить в них признание. Потому что те самые мультипотенциалы, сканеры и прочие гении очень часто на самом деле жертвы того же синдрома. Просто они смогли приручить его и поставить себе на службу. Кстати, в разговоре с моим клиентом Игорем мы обнаружили интересную вещь. Ему всегда было мало его мини-зоопарка. Он создавал проекты внутри проектов. И сегодня мы с ним основываем IT-отдел и заодно продаем свои решения конкурентов. А завтра развиваем пиар и тоже подключаем соседей к участию в наших идеях. Для ощущения полноты жизни ему нужно было постоянно начинать и реализовывать новые проекты. Более того, оказалось, что в его новых историях «Коучинг и Таро» он, наконец, получил именно то, что искал. С каждым из своих клиентов он фактически реализовывал новый проект. Видел стратегию, придумывал тактику, видел, как человек будет двигаться дальше, а иногда и сопровождал его в этих начинаниях. А когда в течение дня, недели и месяца эти проекты сменяли друг друга, и это давало ему энергию и драйв. Для социальных сетей мы решили подсветить эту его особенность. Игорь рассказывал о разных своих клиентах, о том, как ему важна их разность и как он к этому пониманию пришел. А люди стали приходить в комментарии со словами: «Я думал, я один такой неугомонный, а теперь нашел того консультанта, который меня понимает, и я рад». Я вспомнила об этом опыте, когда отвечала на каверзный вопрос в том самом прямом эфире. Дело в том, что за множеством увлечений часто стоит одна глобальная ценность. И вот что я сказала. Кажется, за всеми вашими профессиями скрывается желание делиться с другими тем, что кажется вам ценным и важным, не так ли? Пусть же ваш блог будет именно об этом. Не о коучинге, не о драматургии, не о целительстве и не о чем-то еще, а о том, как через разные линзы преломляется ваш собственный свет и добавляет красок в жизнь других людей. Но это хороший ответ для человека, который уже реализуется. А что делать, если ваши увлечения не доживают до стадии профессия и просто пылятся на полках в виде заброшенных линз для фотоаппарата и забытого вязания? Тогда давайте для начала разберемся, что же стоит за синдромом монаха на три дня. Откуда берутся монахи в нашей жизни? Одна из причин формирования этого синдрома, которую видят специалисты, называется страх результата. И тут я, как человек, который пишет и пишет статьи и книги, могу сказать, что я с ним очень хорошо знакома. Если вы когда-нибудь обещали себе написать прекрасный роман или создать великолепную картину, но они так и остались в ваших грезах, то вы тоже с этим знакомы. И знаете, что самые лучшие картины остаются в воображении, а самые пронзительные романы — это ненаписанные. Ведь там нет ни одного неверного слова, ни одной плохой метафоры. Там вообще нечего усовершенствовать. Они идеальны. Просто никогда не добирались до бумаги. Точно так же у наших с вами внутренних монахов всегда есть страх увидеть несовершенный результат. Что если мое бизнес-решение окажется хуже, чем у коллеги? Что если мое вязание окажется не таким красивым, как у учителя? Что если... Эх, лучше уж отказаться от цели на середине дороги, махнув на нее рукой, мол, не больно-то и хотелось, есть и получше цели. Вторая причина состоит в том, что на поддержание активности в достижении цели нужна энергия. А энергию мы привыкли брать из высоких состояний. Скажем, если вы когда-нибудь хотели завести блог, то, скорее всего, случалось это с вами в поездках. Вы активно фотографировали, снимали сторис, описывали новые блюда и впечатления и говорили себе: «Смотри-ка, легкое дело этот блог. Просто бери да записывай. Чего я раньше боялся? Теперь всегда буду так делать». Но потом вы возвращались домой, и оказывалось, что в блог почему-то писать не о чем. Дело в том, что в поездке вы были в высоком состоянии, и в тексты и фотографии сливали излишек энергии. Теперь в обычной жизни этого излишка нет, а выдерживать рутину и брать энергию из процесса вы пока не научились. Вот и покрывается пылью блог, который вы обещали себе вести. И, наконец, третья причина заключается, как ни странно, в химических реакциях организма. Да-да, это не ошибка, и я не случайно это говорю. Дело в том, что на новые действия организм выделяет конкретные вещества — серотонин и дофамин. И вы испытываете кайф, похожий на тот, который ловит наркоман, добравшийся до любимого зелья. А вот на поддержание процессов организм эту энергию не дает. И в тоске по новой дозе эндорфинов вы, ну, правильно, ищете новое хобби, чтобы снова испытать приход. Как же все это поставить на службу вашему делу? Есть 5 способов привлечь монаха к делу вашей жизни. И теперь мы с ними разберемся. Когда мы понимаем, как устроен сам синдром, за счет чего он существует и чем обеспечивается, нам с вами становится ясно, как превратить его из врага в соратника и, возможно, стать одним из мультипотенциалов, чем черт не шутит. Успевал же Даниэль Дефо влиять и на британскую журналистику, и на шпионаж, и еще книги писать. А Леонардо да Винчи, который и инженер, и архитектор, и художник, вам тоже так можно. И вот что для этого мы с вами попробуем. Пункт номер 1. Договоритесь с собой о том, что важен не только процесс, но и результат. Например, вы вписались в очередное обучение, которое вам очень понравилось и совершенно необходимо. Потом затосковали и почувствовали желание его бросить, поняли, что это не ваше, требует слишком много сил, а дома и так задач куча. Что ж, можете бросить, но для начала договоритесь с собой, сколько усилий вы все-таки готовы приложить. Конечно, я не спорю, не все обучения надо доводить до конца. И не все дипломы стоят жертв. Но ведь почему-то вы решили пойти учиться именно сюда. Попробуйте вспомнить об этом и поддержать себя этими воспоминаниями. Установите личный дедлайн. Уйду с курса не сегодня, а после 3 выполненных домашек. Сделал домашки, все равно неинтересно, тогда еще раз подумаю об этом. Пункт номер 2. Составьте список всех незаконченных дел и честно скажите, что из этого вы вычеркиваете из списка и закрываете навсегда. Вы удивитесь, Но распродав все объективы, которые хранились у вас на полках, вы избавитесь не только от хлама в кладовке, но и от чувства вины. Ведь оно подгрызало вас каждый раз, когда вы видели запылившиеся стопки, за которые было отдано столько денег. Бросили горные лыжи? Авито ждет вас. Не пользуетесь раритетной швейной машинкой? Вы в курсе, что делать. А на свободные деньги? Нет, подождите начинать новое хобби. Устройте себе отпуск, в котором, честно, делайте ничего. Вы это заслужили. Пункт 3. Научитесь получать удовольствие от разных источников. Разрешите себе читать и есть то, что хочется. Поймали себя на том, что читаете в параллель 5 разных книжек и еще догоняетесь соцсетями? Ну и читайте на здоровье. Уверяю, у вас есть масса людей, которые вам завидуют и ставят цели прочесть не менее 10 или 100 книг в этом году. А вы такие цели одной левой достигаете. На качество вашей жизни эти решения никак не влияют, а на попытки себя контролировать вы сливаете тонну энергии. Берегите ее. А когда планируете свой рабочий день, то сразу заложите возможность переключаться. Я вот, несмотря на все модные помодоро и прочие хитрости тайм-менеджмента, всегда закладываю в день массу вариантов и никогда не ставлю себе жесткие рамки. Ну, вы уже догадались, да, почему именно я написала эту главу. Не закладывайте конкретные промежутки времени на каждую задачу, если есть такая возможность. Занимайтесь задачей столько, сколько у вас есть энергии. Кончился драйв? Вот теперь переключайтесь на новую задачу. Пункт 4. Влюбитесь в рутину и научитесь начинать новые задачи из низких состояний. Примите, что в вашей жизни есть и будут вещи, которые вам придется делать каждый день. Есть, чистить зубы, одеваться, вести блог, заполнять таблички. И тут важно научиться начинать эти дела в любом состоянии, поднимая свою энергию в процессе. Прям обращать на это внимание и работать над тем, чтобы энергии прибавлялось. Особенно хорошо это работает с творчеством. Превращайте негативные эмоции в танцы, картины и тексты. Помните, мы говорили, что на начало деятельности организм выделяет нам гормоны удовольствия. Продолжение деятельности такого эффекта не дает, и мы фактически переживаем синдром отмены, как человек, слезающий с серьезных препаратов. Как думаете, почему в рехабах людей учат заниматься творчеством? Да как раз потому, что ломку легче всего пережить именно так. Поэтому чувствуете негативные эмоции, занимайтесь творчеством. А если нужно добавить себе высокого состояния для того, чтобы заняться чем-то рутинным, типа табличек или того же блога, просто вспомните какую-то очень классную эмоцию, радость, гордость, надежду. Переживите ее. И в этом состоянии заходите в свою задачку. Пункт 5. Ищите красоту в несовершенстве результат. Вот, признайтесь честно, что вы делаете с битой посудой? Суеверно выкидываете? А с неудавшимися рисунками детей и собственными поделками? Тоже. А попробуйте, как это делают уже близкие нам японцы, подчеркнуть все несовершенства золотой краской, выглядывая в них красоту. В Японии есть целое искусство, основанное на этой идее. Называется кинцуги. И японцы говорят, что идеальное как раз некрасиво. А настоящее очарование в неидеальности, в небрежности, в сколе на хрупком белоснежном фарфоре, подчеркнутом золотом. Попробуйте развить навык видеть красоту в несовершенном, недоделанном, недостигшем вашего представления об идеале. И тогда, возможно, заканчивать начатое станет чуточку проще. А что же делать, если вы уже перепробовали все, о чем я только что рассказала, а легче не становится? И брошенные объективы, вязание, недописанные тексты так и гнездятся в вашем доме. Ну что ж, возможно, здесь нужна помощь специалиста. Если стремление начинать новое заставляет вас то и дело менять профессии и хобби, не задерживаясь нигде надолго и не успевая достичь профессионализма, психолог может стать хорошим собеседником. Да, сегодня модно называть себя сканером, перечислять десяток профессий после своей фамилии и уверять, что вы достигли вершин во всем. Но правда ли это в вашем случае? Ответьте себе на этот вопрос. И, по возможности, честно. Правда ли, что и исцеление, и фотографии, и йога, и ЗОЖ, и блогинг — все это ваши профессии, они по-настоящему вам нужны? Или эти занятия просто заполняют тоску по новизне в вашей жизни и помогают уйти от ощущения нереализованности? Если второе, то это всегда можно обсудить с психологом. И после этого, возможно, у вас останется одно дело, но зато самое-самое любимое. А красивое слово «сканер» останется в прошлом. Самое главное. Если ваш синдром монаха помогает вам открывать новое, пробовать разное и просто делает вас счастливыми, позвольте ему быть и получайте удовольствие. Ваша Майя Богданова. Копирайтер, тренер, бизнес-тренер, коуч, начинающий НЛП-практик, игромастер. И кажется, это еще не полный список моих компетенций.